Глава 33. «Дамы и господа», — привлек я к себе внимание по возвращению в зал. «Боюсь, что вынужден закончить наше небольшое собрание досрочно, потому что моя помощница принесла вести». Я кивнул на Таню, которая теперь была в полумаске, скрывающей нижнюю половину лица. Во время появления она как-то не подумала, что стоило хоть немного изменить внешность, так что оставалось надеяться, что присутствующие ее не запомнят. Конечно, можно поверить, что они залюбовались тем, как аппетитно смотрится ее попка в этих штанишках, но как-то сомнительно. Ладно, уже не важно. С ней у нас предстоит большой разговор, но это все потом. Но вначале, Золотник, ты сделал, что я просил? Мужчина при упоминании моего «заказа» недовольно скривился, а вот коротышка, наоборот, просиял. «Это было сложно», — осторожно начал он. «И очень затратно. А еще рискованно. Но да, выполнил». «И где оно?» «В подземном гараже, прямо под нами. Коротышка предлагал арендовать какой-нибудь склад, но я не решил рисковать». «Замечательно», — расплылся я в улыбке. А теперь непосредственно новости. Меня кто-то предал. И когда я узнаю, кто именно, оторву ему голову. Я невольно бросил взгляд на Бронникова, но, как по мне, он был уж слишком очевидным кандидатом. Вряд ли Рубцов, если за этим стоит именно он, подсунул бы мне его под нос дважды. Но пока у нас есть дела поважнее. Важно не то, что меня предали, а то, что здание окружено, и сюда собирается ворваться целая куча вооруженных головорезов. Вот на эту новость присутствующие отреагировали бурно. Люди Ворошиловой повскакивали с мест, выхватывая оружие. Коротышка не остался в стороне и поступил точно так же. Люди Ларцевых поступили чуть более сдержанно, но все же стало ясно, что они пришли не с пустыми руками. «Мы уходим», — приказала убийца магии. «Хм, и куда?» — хмыкнул я, видя их решимость. «Вы слышали, что я сказал? Их там по меньшей мере несколько сотен». «Чушь! Никто не может использовать столько людей для таких, как мы». «Верно, но они пришли за мной, а вас убьют просто как свидетелей». Женщина на этих словах недовольно дернула щекой. «Объединим силы. Вместе мы выберемся отсюда, я обещаю». «Ну да, ну да. А если бы собиралась прикончить меня, скольких бы взяла?» «Всех, что есть». Вот и ответ. Ворошилова ничего не сказала, но по глазам видно, что она признала мою правоту. «Коротышка, веди к грузу», — приказал я. Тот сразу оживился и бросился к двери. «Сколько у нас времени?» Повернулся я к Тане. «Немного. Уйти точно не получится. Они уже все перекрыли. Думаю, минут 10, может, чуть больше». На эти слова кто-то из людей Ворошиловых зло выругался, а сама убийца магии отобрала троих и отправила заниматься баррикадами, что должны были выиграть нам несколько минут в лучшем случае. Уж слишком большое численное превосходство у врага. Мы же вслед за коротышкой отправились в подвал. «Зачем мы тут?» – спросила Ворошилова, а коротышка тем временем вместе с одним из своих людей открывали кузов принадлежащего Золотнику грузовика и стали вытаскивать оттуда ящики. Коротышка первым же делом вскрыл один из них, показав нам целую кучу какого-то хлама, но в ящике он не задержался. Содержимое было немедленно выкинуто, а внизу обнаружилось второе дно. И вот оно уже вызвало одобрительную реакцию у ветеранов. Оружие. Автоматические винтовки, похожие на те, которыми мы пользовались в лицее. Правда, не такие потрепанные. Еще вопросы? Нет. Ворошилова немного смягчилась и немедленно приказала своим людям помогать с разгрузкой и вооружением. Я тоже взял одну из винтовок и бросил ее Тане. Моя будущая адъютантка ловко поймала оружие, проверила затвор и магазин, а миг спустя его покрыла тень, меняя очертания винтовки. «Как ты это сделала?» Голос Ворошиловой прозвучал так звонко и шокированно, что Таня от неожиданности чуть было не выронила свою пушку и непонимающе захлопала глазами. «Она убийца магии», — пояснил я Тане, а затем обратился уже к Ворошиловой. «Мир гораздо больше, чем ты думаешь. Твоя сила — это не универсальное оружие против любого магического проявления, Она разрушает связи во вполне конкретном типе энергии, мешая формироваться конструкциям. А моя подруга использует тень. Не буду вдаваться в подробности, но против тени ты бессильна. Как я успел понять, силы убийц магии воздействуют на энергию мира. Дети Хлада, я и прочие используют именно ее, смешивая с силой стремлений, потому что использование только силы стремления уж слишком расточительно. К примеру, я, находясь рядом с Ворошиловой, не могу создать ни духовную броню, ни использовать другие свои техники, но все же еще могу подпитываться злостью и использовать эту силу для битвы и регенерации. Тень же никак не взаимодействует с энергией этого мира, отсюда и невозможность на нее повлиять убийцы магии. У Ворошиловой было очень много вопросов, но она прекрасно понимала, что сейчас точно не время. «Ты можешь погасить свое поле, ауру? Не знаю, как называть твою силу», — спросил я у женщины. «Полностью отключить нет. Могу сократить дистанцию до 7-8 метров». «Тогда сделай». «А если среди них есть маги?» «Уверен, что есть». «Тогда зачем?» «Я тоже своего рода маг, и твоя сила будет мешать». «Хорошо. Урежу радиус подавления, насколько смогу». «А насколько можешь расширить?» «Почти на километр». Не стала скрывать женщина, а мне захотелось присвистнуть. Подавление магии с радиусом в километр — это очень неслабо. «Но если придется гасить много магии, то долго не выдержу. Оптимальный радиус около сотни метров, на нем я могу гасить очень многое». «Понял. Пока сократи». Дальше я позволил командовать Ворошиловой, поскольку у нее было больше всего боевого опыта, и она решила, что лучше всего занять оборону на третьем этаже. Почему именно там? Да потому что проще контролировать периметр. На первом этаже слишком много точек входа. Это место гостиница, а не крепость, и тут хватает окон, через которые в здание можно проникнуть. Контролировать лестницы проще. Да и обстреливать противника с высоты гораздо удобнее, а не второй, потому что и туда не так сложно попасть. Женщина сразу предположила, что у них могут быть лестницы достаточной высоты, чтобы добраться до окон второго этажа. А вот третий уже высоко. Был бы у гостиницы четвертый этаж, то оборону держали бы там. Пока Ворошилова организовывала оборону и минировала подходы, я выцепил Таню и оттащил ее в сторону. «Думаю, будет лучше, если ты уйдешь». «Смеешься?» — фыркнула она, сердито блеснув своими красными глазами. «Тань, тут будет бойня. Кровь. Ты новообращенный вампир, и от этого у тебя может... сорвать крышу». «Дим, я ценю твою заботу, но я буду в порядке. Фламелия об этом позаботилась». «В смысле?» «Я не просто вампир. Фламелия была богиней, и даже сейчас она знает и умеет такое, что ух! В общем, не переживай, я не превращусь в жаждущее крови чудовище». «Да?» Не поверил я и быстрым движением рассек себе руку. Продемонстрировал ей окровавленную ладонь, но вместо голодного взгляда увидел лишь, как девушка вздохнула и покачала головой. «Убедился?» «Почти». Таня на мою руку даже не смотрела, и я не замечал в ее эмоциях яркого желания или чего-то такого. Она действительно мастерски себя контролировала, и это вызывало еще больше вопросов. Про вампиров я знал достаточно, спасибо, Фло. И у новообращенных часто просто сносит крышу от малейшего запаха и вида крови, а порой и даже без него. Они почти не контролируют свой голод, и именно поэтому первые годы рядом должен находиться более старший и опытный вампир, что может вовремя остановить юнца от совершения глупости. «Фламелия запечатала мой голод, так что не нужно волноваться. Я та же, кого ты знал, но сильнее и полезнее». Мне хотелось еще с ней поговорить об этом, но внезапно загрохотали выстрелы, послышался звук бьющихся стекол. Я так и не понял, кто открыл огонь первым, Ворошилова или враги. Но итог очевиден. Бой начался, и прямо сейчас ее люди у окон стреляли по кому-то на улице, а те отвечали в ответ. Таня тотчас рванула к ближайшему окну и тоже начала отстреливаться. Первым делом я тоже скользнул к окну и выглянул наружу. Много, Укрываясь за машинами, кто в переулках, по нам вели массированный огонь. Десятки винтовок не умолкали ни на секунду, превращая облицовку здания в труху. А вот и штурмовая группа. Истинный, укрывший полтора десятка человек за подвижным куполом, и они довольно быстро направлялись к главному входу. «Я сейчас!» — начала было Ворошилова, а я ощутил, как расширяется зона гашения магии. «Я быстрее!» — крикнула ей в ответ Таня и, прицелившись, вышибла магу мозги. Тут даже я присвистнул, видя, как заряженная тенью пуля без труда пробила барьер. «Во!» Но тут же девушку дернуло назад, и она осела на пол, удивленно смотря на рану в плече. «Дерьмо!» – выругался я, подскакивая к ней. «Я в порядке!» – чуть поморщившись, ответила Таня. «Вот еще один плюс быть вампиром. Я почти не чувствую боли!» И улыбнулась, продемонстрировав мне свои острые клычки. Я на это лишь покачал головой, и тут же позади услышал ругань. Обернувшись, увидел одного из людей убийцы магии, лежащего возле окна с простреленной головой. Таня тем временем встала и вернулась к своей огневой позиции. Я же немного отступил, еще секунды две наблюдая за схваткой и окончательно решая, что не могу вот так просто сидеть и ни хрена не делать. Основной причиной было недоверие к убийце магии. Что если это она помогла организовать ловушку в обмен на прощение долгов и возвращение шахты? Что если стоит мне вступить в бой, как она лишит меня всех сил? С другой стороны, не похоже, что она играет. Ее люди бьются всерьез, и кое-кого она уже потеряла. И все же... Ладно, пора за дело. «Эй, Люда!» — крикнул я Ворошиловой. «Помни! Держи свою зону на минимуме. Используй силы только если совсем прижмут истинные». Не дожидаясь ответа, я сделал глубокий вдох и бросился вперед прямо в окно. Оттолкнувшись от подоконника, я поднялся в воздух, ощущая, как начинают возвращаться силы. Теперь-то убийца магии была далеко. Я еще не успел приземлиться, а по мне уже открыли огонь. Но это все было уже неважно. Ведь меня окружала духовная броня, без труда принимающая на себя пули. Им нужно что-то покрупнее, чтобы пробить ее. Я приземлился на крышу одного из грузовиков, добавляя силу к падению, отчего ось транспорта переломила пополам, а я оказался лицом к лицу с несколькими, шарахнувшимися прочь от грузовика солдатами. «Кровища!» — завопил меч, когда я превратил его из часов в оружие. «Сегодня он покушает». Я бросился к первому же попавшемуся, и меч с хрустом откусил бойцу голову. Второй успел дать короткую очередь почти в упор, но тут же умер, потому что я вскинул ладонь и создал духовный клинок, пронзивший тому голову. Но тут случилось нечто странное. Кто-то выстрелил из ракетницы, отчего все небо окрасилось красным, и улица перед гостиницей осветилась им же. Теперь я видел, что солдаты не только на улицах, но и на балконах соседних зданий, крышах. И тогда же возникло ощущение, что меня выманивали. А в следующий миг меня буквально смело. Я пролетел метров 20 по земле, сломав по пути невысокую декоративную изгородь мини-сквера возле гостиницы. На ноги поднялся почти сразу, но немного оглушило. Но стоило посмотреть в один из переулков, который не был виден со стороны позиции уже моих стрелков, как мне стало ясно. Богатырь. Похоже, большую часть силы снаряда приняла на себя духовная броня, а оставшаяся меня прокатила по земле. Внутренностям досталось сильно, сломана пара ребер, но и только. К счастью, та пушка перезаряжается долго, и к моменту, когда был сделан второй залп, я уже отпрыгнул в сторону, позволив разворотить стену дома неподалеку. Мысленная команда, и меч меняет форму, превращаясь в пистолет. Учитывая, что стрелок из меня не очень хороший, то меч обычно стрелял словно дробью, сгустком энергии, который имеет широкую площадь попадания. Обычно убойная дальность у моего оружия метров 20, а до той шагающей боевой машины 150-200. Меч, подчиняясь мысленному приказу, немного изменил форму, сузил ствол, чтобы выстрел был более точным. Я прицелился, а затем взял чуть левее, зная, что часто кашу немного вправо, и выплеснул энергию. Алый луч вырвался из оружия, попадая почти точно в цель и пробивая кабину богатыря. Даже если пилота не убило, рана серьезная. Хотел выстрелить второй раз, но не успел, потому что появилась вторая шагающая боевая машина, да и остальные бойцы не сидели сложа руки. По мне активно стреляли, но в целом духовная броня держалась хорошо. За последние месяцы я стал гораздо сильнее и лучше контролирую свою силу. Так просто меня не пронять. Ускользая от залпа крупнокалиберной пушки второго богатыря, я оказался рядом с небольшой кучкой бойцов. Не обращая внимания на выстрелы почти в упор, я разобрался с ними меньше, чем за 10 секунд, не щадя никого. Да и с какой стати, учитывая, что они пришли меня убить? Одного обезглавил меч, второго я достал духовным клинком, третьему переломил спину ударом ноги. И все в таком духе. И вот я уже меняю позицию, ускользая от загрохотавшего крупнокалиберного пулемета. Закончив с этой группой, я миг раздумывал, чем заняться дальше, богатырем или другими. Но в конечном итоге решил, что нужно разобраться со стрелками на крышах. Мои товарищи все еще отстреливались, и они легкая мишень для тех, кто находится выше. «Летун!» — крикнул я, и из моей тени выскочило аморфное нечто. Стоило мне ухватиться за один из отростков, как существо из тени отрастило крылья и рывком взмыло в воздух, потянув меня за собой. Несколько ударов сердца спустя я уже оказался на крыше, а нечто из тени вернулось на иной пласт бытия. Я же занялся солдатами. Первый, второй, третий, четвертый. Для каждого из них хватало всего одного удара. Какая бы у них ни была подготовка, никто из них чисто физически не мог мне ничего противопоставить. На что вообще надеются эти люди? Да, их много. Но как будто в прошлом мне не доводилось участвовать в таких замесах. Например, во время штурма той крепости, где я нашел мать. Да, людей тут больше. Но и я не тот, что прежде. Богатыри? Они не опасны. Достаточно следить за крупной пушкой. А в остальном я в любой момент могу с ними разобраться. Опыт имеется, и не маленький. А истинные? Почему за все время я заметил лишь одного, того, что шел на штурм, прикрывая солдат? Потеря мага была уж слишком глупой. Я мчался дальше, неся смерть, собирался перескочить на соседнюю крышу и покончить со стрелками уже там, как внезапно боль в плече заставила потерять равновесие и покатиться по крыше. Что за... Пробормотал я, морщась и смотря на развороченное плечо, и лишь через пару секунд заметил, что потерял значительную часть сил. «Сука!» Я больше не мог использовать доспех духа, не мог использовать клинок и другие техники, а значило это только одно – магия подавлена. Злость подстегнула регенерацию. Придется продолжать битву только на энергии собственной злости, но ее я накопил довольно много. И отдельную порцию получил из-за Ворошиловой и ее... Я осекся, так и не закончив мысленную тираду, потому что на крыше появилась новая фигура, сгорбленная, облаченная в балахон, с фарфоровой маской на лице. И теперь сразу несколько вопросов отпали сами собой. В итоге зря я сетовал на Ворошилову, это не она. Сбоку я заметил еще движение... и увидел вторую, точно такую же фигуру, что появилась на крыше. Два священника. А вот теперь ситуация становится опасной. Но, как оказалось, это был далеко не конец, потому что вслед за первыми двумя появилось еще столько же. Сразу четыре священника, среди них белый, и все для меня. Я почти что польщен, сказал им, тем более в меня, кажется, перестали стрелять. Красные на это застрекотали, а вот белый жестом заставил их умолкнуть и сделать шаг вперед. Тогда же я заметил, что он двигается более... плавно, что ли. Движения же остальных были более дерганными, нечеловеческими. «Это честь иметь дело с кем-то вроде вас». Вполне разборчиво, но вместе с тем чуждо, сообщил священник и даже изобразил нечто вроде поклона. и я бы хотел предложить вам пойти с нами добровольно». «А если я откажусь?» Стрекотание красных стало гораздо громче, и я бы сказал агрессивнее. «К сожалению для вас, у вас нет такой возможности. Вы либо пойдете добровольно, либо мы отрубим ваши руки и ноги и все равно заберем с собой». И все это было сказано мерзким, искаженным детским голоском. «Бррр!» «Ну, попробуйте!» Прорычал я в ответ и вскинул меч, обратившийся пистолетом. Энергию бури я переваривал гораздо хуже, да и много выстрелов я не сделаю, но чтобы прикончить их, должно хватить. Я выстрелил сгустком алой энергии, ударившей по белому, но тот даже не шелохнулся. Его окружал барьер, напоминающий духовную броню, только явно более плотный. Тотчас три красных рванули мне навстречу, а белый небрежным жестом сбросил мантию с левого бока, где на поясе висели продолговатые стеклянные сосуды, наполненные алой жидкостью. Уродливой, четырехпалой рукой он коснулся одного из них и следом направил на меня вытянутую руку. Два десятка сияющих магических снарядов устремились в моем направлении. «Магия? Он может использовать магию и при этом блокирует мою? Что за хрень?» Но это лишь подстегивало мою собственную злость. Ускользая от магического удара, я ушел вправо, к самому краю крыши, и едва не схлопотал сразу несколько пуль от стрелков снизу. Теперь-то мне становилось понятно, зачем они тут. Двое из красных атаковали одновременно, первый прямо в лоб, второй зашел справа. Ближе оказался правый, так что в первую очередь я решил разобраться с ним. Вскинул пистолет и выстрелил, но тварь оказалась проворной, и я вместо головы снес лишь кусок шляпы. Он замедлился. Я собирался сделать еще выстрел, но рядом уже был второй. Оттолкнувшись, попытался отскочить назад, разорвать дистанцию, но рука красного, удлинившись, ударила меня словно хлыст, пронзая левую руку крюком. Он дернул меня на себя, явно планируя подставить меня под атаку собрата, но во мне кипело слишком много ярости. Я ее достаточно накопил, так что просто дернул красного с такой силой, что он сбил своей тушей второго священника. Они вместе покатились по крыше, а я с раздражением глянул на руку. Что-то не так. Даже несмотря на кипящую злость, ткани на руке не регенерировали. Этот крюк — необычное оружие. Не дав передохнуть, белый обрушил на меня целый магический дождь. Добрую половину крыши просто разворотило, а я к тому моменту уже успел перебраться на соседнее здание. По мне вновь открыли огонь, но я двигался слишком быстро, и стрелки мазали. Вспышка, и прямо передо мной происходит еще один мощный взрыв, отрезая путь к отступлению. Красные тем временем уже подбираются с противоположной стороны. «Ладно, парни, хотите поиграть? Мы поиграем». Я попытался сделать вид, что убегаю, но в последний момент рывком подскочил к одному из красных и атаковал мечом. Уродливая тварь в маске заслонилась крюком, и я с удивлением осознал, что даже усилив меч бурей, не смог сломать оружие врага. Из второй руки красного тем временем выскочило сразу с десяток клинков, и все они устремились мне в лицо. Маска в этот раз не спасла, лишь уменьшила урон. Я не смог полностью уйти, и кинжалы срезали мне кусок щеки. И, как и в случае с первой раной, она тоже не спешила заживать. Да что за хрень? Я же стал сильнее, даже без магических техник. Я не должен им уступать. Очередной магический удар, но не такой сильный. Видимо, белый не хочет задеть своих. Зато я отметил, что один из сосудов на его поясе опустел. Возможно ли, что колдовать он может за счет этих колбочек? Но размышлять об этом не было времени. Два священника атаковали одновременно. Я, не пытаясь блокировать их атаку, отступил, рывком ушел назад, продолжая размышлять. Да, я не могу использовать обычные техники, но разве это конец? А почему я решил, что вообще этого не могу? Из-за того, что энергия мира рассеивается, Но ведь у меня есть энергия бури. Она сильнее, пусть и менее стабильна. Один из красных подскочил ко мне, атакуя все теми же десятками кинжалов, и они не достигли цели. Врезались в духовную броню, впрочем, и та через миг рассыпалась, потеряв стабильность, но это и не важно. Красный пошатнулся, а я ударил его сверху, используя тройной удар. И получился он настолько мощным, что врага не просто впечатало в крышу, а он своим телом пробил нижние этажи и, скорее всего, долетел до первого. Да, жрут техники на энергии бури очень много, но это значит лишь то, что нужно все закончить побыстрее. Один выбыл, возможно, временно, не уверен, что этого достаточно, чтобы прикончить священника, но дальнейший бой я себе немного облегчил. Остальные двое красных отступили, и тут же белый ударил магией. Для меня это не стало сюрпризом, что-то такое я и предполагал, и даже не стал пытаться уйти от взрыва, просто закрылся двумя слоями духовной брони. Сработало, защита выдержала, и я выскочил из пламени прямо на одного из красных. Он не успел заслониться, меч без труда пробил ему бок и, повинуясь мысленному приказу, еще и откусил оттуда здоровенный кусок. «Ба! Что за дрянь? Я хотел кровищи, а это... Буэ!» Тут я даже слегка удивился, потому что меч выплюнул кусок, хотя в обычное время он, причмокивая, жрет моих противников, и плевать, демоны это или люди. А это, в свою очередь, добавляет вопросов к тому, с кем именно я сражаюсь. Но даже потеряв кусок тела, священник все еще был живым и опасным. Словно и не замечая раны, он развернулся, ударил меня рукой кнутом, на конце которой оказалось три загнутых клинка на манер серпов. Я отразил их с помощью духовной брони. Хотя в данном случае, вернее, это было назвать духовным щитом, потому что я не покрыл себя полностью, как делал обычно, а лишь сделал небольшой круг. Его когти слегка откинуло назад, а мой следующий удар мечом отсек эту конечность. Тогда же со спины напал последний из красных. И вот тут я уже не успел закрыться броней, и крюк вспорол мне плечо. Даже почти насадило на него. Зарычав от боли, я развернулся и двинул священнику локтем в морду, добавляя силу бури к удару. Он не устоял на ногах и повалился на землю, а я набросился сверху, нанося удар за ударом, кулаками, в приступе ярости, вминая его морду все глубже и глубже в черепицу. Алые молнии сверкали вокруг меня, поджаривая эту тварь изнутри. Я почти добил ее, как меня снес магический удар. Я покатился по крыше, едва не рухнув вниз, но уже через секунду был на ногах. Двое красных еще шевелились, но они слишком сильно ранены, чтобы считать их серьезной угрозой. А значит, остался только один. Я бросил короткий взгляд на флаконы. Опустело три. Осталось четыре. Получается, я опустошил его меньше, чем наполовину. Плохо. Белый ударил молнией с двух рук. Меня эта атака задела лишь по касательной, да и вовремя закрыл себя духовной броней. Рывок. И вот я уже рядом с ним, взмахиваю мечом, а он, в свою очередь, парирует своим. Мы обменивались ударами, и я, пользуясь моментом, когда он открылся, врезал тройным ударом. Вокруг него мигнул барьер, и пробить я его не смог, лишь заметил, что начал опустошаться четвертый флакон. Видимо, барьер питается напрямую от него. Белый не остался в долгу и ударил мощной ударной волной, что отбросило меня на самый край крыши. Я собирался броситься к нему, но вместо этого он бросился ко мне. Ведь до этого момента он выстраивал свою тактику от обороны, а атаковал именно я. Это на миг сбило меня с толку и не дало возможности уклониться. Священник целил мечом мне в сердце, но я успел отклонить клинок в последний момент. А вот остановить его самого не вышло, отчего мы оба полетели с крыши. Я ожидал жесткого приземления о мостовую, но вместо этого нас обоих поглотила вода. Канал? Мы упали в канал? Я задергался, но руки у Белого стали словно щупальца, опутали меня, не давая двигаться. И вот мы оба идем ко дну. Он не боится? Почему? Он может дышать под водой? На миг на меня накатил страх и ужас. Я зачерпнул бурю, попытавшись использовать ее силу, но... не смог. Все так же, как с обычной энергией мира. Может, это потому, что он держит меня? «Меч!» Тот откликнулся на призыв почти сразу, но рука была вывернута в таком положении, что я не мог нанести удар. «Летун!» Но порождение тени не откликнулось, и я лишь запоздало вспомнил, что по какой-то причине тень и вода несовместимы. Даже маска на моем лице исчезла, вернувшись в форму татуировки. «Буль!» Легкие сдавило спазмом. «Буль!» Этого он и добивается, хочет, чтобы я утонул. Буль. Я делаю вдох, и вода заполняет легкие. Еще один. Меня трясет, а хватка становится слабее. Я расслабляюсь, закатываю глаза, а монстр все выжидает, смотрит на меня через дыры в моей маске, и, наконец, его цепкие лапы ослабляют хватку. Тогда же я делаю вдох. И, чувствуя, как возвращаются силы, наношу удар ему в грудь и выплескиваю туда так много энергии, как только могу, выжигая его внутренности. «Как тебе такое?» — шепчу я одними губами. «Похоже, что в нашей семье не только Даша может дышать под водой». Тварь завизжала, отчего даже забурлила вода, и отпрянула, устремившись к поверхности. Я ухватился за то, что оказалось ближе всего, и это были те самые сосуды с алой жидкостью. Я потянул за цепь, пытаясь притянуть Белого к себе, но цепь порвалась, и он рывком взмыл вверх, к поверхности. Священник выскочил из канала, заливая землю зеленой, дурно пахнущей кровью, а я уже шел за ним. Но вначале, как только выбрался из воды, пришлось согнуться и выплеснуть воду из легких. На этот раз вдохнув уже воздух. Священник ползет по мостовой, засовывая внутрь то и дело выпадающие органы. «Допрыгался, урод! Не с тем связался!» Ухмыльнулся я, потрясая трофеем. «Меч!» В моей руке появился пистолет. «Уж теперь-то я без труда его прикончу, барьера больше нет. Но мне помешали». Сверху на меня прыгнул самый целый из красных, которого я спустил по этажам. Я поморщился и отступил, ускользая от удара. И примерно в тот же момент из переулка неподалеку выскочила четверка призрачных лошадей, тянущих карету. «Что за...» Первая мысль, что пришло подкрепление к священникам. Но все оказалось куда проще. Белый пытался сбежать. Повозка остановилась рядом с ним, отрезая меня с красным от него, и уже через пару секунд двинулась прочь, увозя жертву. «С дороги!» — крикнул я красному, формируя духовную броню, на которую принял его удар. Вскинул пистолет, выстрелил в карету, но та была уже слишком далеко. Второй выстрел пришелся в красного, и на таком расстоянии он не смог уклониться, и его буквально располовинило. Я поднял взгляд на уже опустевшую дорогу и сердито цокнул языком. Я почти его прикончил. Красный рядом со мной пошевелился, и я вбил его морду в мостовую пяткой, дробя череп. Одновременно с этим ощутил и прилив сил. Магия возвращалась. Теперь я уже мог использовать нормальные техники. «Что ж, пора заканчивать этот вечер».